Читаем из Евангелия от Иоанна, 1 главы, с 1 стиха. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын человеческий». Источник жизни. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет, молился Давид. Забывшие или желающие забыть Бога мучают себя вопросом. Откуда появилась жизнь на земле? Одни думают, что когда-то при каких-то благоприятных условиях из мертвой материи возникла какая-то первобытная форма жизни. Абиогенезис. Другие предполагают, что из межпланетного или межзвездного пространства на каком-то метеорите простейшие формы жизни попали на нашу Землю и, оказавшись в благоприятных условиях, продолжении миллиардов лет развивались, и из них мы теперь имеем растительную и животную жизнь на земле. К думающим так обращены слова Божьи, сказанные через пророка. «Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Безбожные теории о происхождении жизни на земле, ее цели и назначении, не удовлетворяют духовной жажды человека и не ведут к добру. Писание же учит, что всякая жизнь на небесах и на земле произошла от Бога. Жизнь растительная. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так». Бог повелел, и на земле появилась зелень, лишайники, мхи, папоротники. Потом явилась трава, сеющая семя, травы и злаки, а затем дерево плодовитое. Геология подтверждает, что именно такой был порядок развития растительной жизни на земле. Некоторые новые сорта злаков и плодовых деревьев выводятся и в наше время искусственными агрономами и садоводами, но не из мертвой материи, а из существующих видов и в определенных границах. Жизнь рыбы. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею». Revised Standard Version переводит понятнее. «И сказал Бог, да произведут воды массы живых существ». Не сами по себе, а по повелению Божью в водах появились массы живых существ, малых и больших, которые постепенно развивались и наполняли моря и океаны. К птицам в данном тексте принадлежит все летающее, крылатое. Жизнь животных. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так». Нам нелегко себе представить, каким образом появились на земле разные виды животных. Но появление их произошло не случайно, а по воле Божьей и в установленные для них времена. Жизнь людей появилась в конце того же периода, что и животных, то есть в шестой день, как отдельное творение. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Прах земной – это тело человека, в некоторых отношениях сходное с телом животных. А дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Этим человек превосходит всех животных и господствует над ними. Приглашенный сказать слово в афинском Ареопаге, апостол Павел возвестил, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, и что мы им живем и движемся и существуем. Кровь считалась носительницей жизни как животных, так и человека, и потому закон Моисеев строжайше запрещал употреблять в пищу какую-либо кровь животных или птиц. Убивать кого-либо в наказании за преступление или врагов на войне допускалось лишь по приговору судей, следящих за соблюдением законов Божьих, и в силу этого права судьи считались творящими суд Господень и в некоторых случаях назывались богами. Жизнь семейная установлена Богом. Об одиноком взрослом мужчине, способным различать животных и дать им имена, каким был Адам, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно ему». Брак бывает удачен только тогда, когда мужчина находит себе жену, соответствующую его положению, знаниям и целям жизни. Еве же Бог сказал: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». В силу этого повеления девушки и вдовы хотят иметь мужей, хотя и знают, что им придется покоряться, а не господствовать. Жизнь счастливая только в повиновении воли Божьей. Часто мы слышим жалобы людей: «Все имею, а жизни нет». обладание материальными благами, положением, общество жены и детей не обеспечивают человеку счастья, если в доме нет места живому Богу. И наоборот, при многочисленных лишениях, нуждах и скорбях человек находит радость в Боге и восклицает: «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет».